Глава 26. Этот бункер, в отличие от прошлого, был получше. Здесь нашлись телефон, радио и телевизор, и мы пользовались всем этим одновременно. Новость о покушении на президента дали в эфир спустя 8 минут после происшествия, прервав регулярное вещание. Уважаемые телезрители, минуту назад нам сообщили, что на президента Альенде и его гостей, внука генерального секретаря СССР Сергея Ткачева и члена политбюро ЦК КПСС Андрея Павловича Кириленко, сына генерального вождя Северной Кореи Ким Ир Сена Ким Чен Ира и его жену, было совершено жестокое покушение. Незаконно проникшая в наши воды подводная лодка ВМФ США выпустила торпеду по яхте, на которой находились президент и его высокопоставленные гости. По нашей информации, президент Альенде доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Мы будем держать вас в курсе событий. Вместе с президентом в больницу отправили и Кириленко. Он пришел в сознание еще когда нас везли на берег. Но ничего не слышал. Из левого уха шла кровь и не мог сидеть из-за жуткой боли. Ким получил очень мужественный шрам на правой щеке. Джехва, я и Виталина остались целы и невредимы. Все, кто находился внутри яхты, погибли. 18 человек. Среди них дядя Дима контролировал поваров и разделку рыбы. И дядя Кирилл. Он присматривал за машинным залом. Дядя Федя у нас неубиваемый, то же самое можно сказать про дядю Семена. А вот дяде Вадиму пришлось ампутировать правую руку. Собрать конечность из мешанины со осколков, плоти и костей было невозможно. Тоже в больнице теперь. Базы на острове Пасхи у американцев теперь нет как таковой, полностью уничтожена. И походу восстановить им ее никто не даст. С момента происшествия прошло уже 1.5 часа, и раз ракеты не полетели, значит, их уже и не будет. В бункере все уцелевшие, и находится он не под президентской резиденцией, а в подвале двухэтажки, которую наши товарищи превратили в форт. Сидим, ждем, пока полетят бомбы. Ким по телефону общается с отцом, звук чудовищный, как-то через СССР соединяется. А я с Екатериной Алексеевной, потому что дед сейчас очень занят. Вроде договорились, — щедро делилась она инфой. В США большая беда позавчера случилась. ЦРУшники убили 37 известных негров. Представляешь, какие гады! С неподдельным возмущением риторически спросила она. Толпа негров идет на Вашингтон. По всей стране погромы. Никсон вводит в города национальную гвардию. Погромы у врага постоянно случаются, но такого масштаба я не припомню. Полицию просто расстреливают. «Не президент, говно!» — презрительно прокомментировал я. «И радуйся, что ядерной войны не будет!» — отдернула она меня. «Это тебе не игрушки. Миллиарды жизней на кону!» «Будто я не понимаю», — буркнул обидевшийся я. «Хорошо, что понимаешь», — сменила баба Катя гнев на милость. «В Аргентине войска в состоянии повышенной боевой готовности привели. Десант на корабли грузится». «Эти-то чего?» — удивился я. «На Чили нападать собрались?» На фоне бубнило интересным радио. «Патрулирующая акваторию по согласованному с правительством Чилийской республики соглашению, подводная лодка ВМФ СССР, обнаружив американскую подлодку, произвела запуск двух торпед, повредив ходовую часть противника. Американцы приняли предложение сдаться. Их лодка была доставлена в порт Сан-Антонио. Покушавшийся на жизнь президента Альенде и его гостей капитан заявляет, что причиной запуска торпеды по обезоруженной яхте послужила техническая неисправность». «Врет, сука». «Не на Чили», — успокоила меня баба Катя, — «а на Фолклендские острова». «Никсон натравил», — предположил я. «Может, и сами», — ответила она. «Удобно. Все очень заняты, и можно успеть оккупировать острова, так сказать, под шумок». «Ой, подожди, донесение принесли». Трубка стукнула со стола, и я посмотрел на экран телевизора, где показывали снятое с вертолета пепелище на месте бывшей военной базы. СССР неоднократно предупреждал США о том, что в случае покушений на жизни своих граждан будет отвечать максимально жестко. Нежелание администрации президента Никсона прислушаться к сигналам стало причиной очередного кризиса международной безопасности. Нарратив ясен. Американцы плохие, СССР хороший. Неудивительно, этот телеканал держат социалисты. Переключим на проамериканский. Опа! Снег идет. Похоже, кто-то отправил в редакцию мрачных дяденек с автоматами. Суть ясна. Чили определилась. И теперь сторонники Альенде активно борются за жизнь. Если не пожалели президента, значит, им тем более ничего хорошего не светит. Удачи вам, товарищи. Свежие новости. Переключив обратно на социалистический канал, я увидел сидящего перед камерой студийного диктора. Президент Альенде пришел в себя. Его жизни ничего не угрожает. Хвала Вселенной. «Значит так», — вернулась к телефону Екатерина Алексеевна, — «Юрий Владимирович уехал в аэропорт, полетит к вам». «Кризис миновал», — подытожил я. «До прибытия дедушки из бункера ни ногой», — выдала она мне инструкции. «Так точно, товарищ секретарь ЦК КПСС», — бодро отрапортовал я и повесил трубку. «Земля тебе пухом, мой чернокожий ученик Джим, прости». Но так было нужно. Абстрагировавшись, попытался оценить все случившееся с рациональной, читай, циничной точки зрения. Акция объективно удалась, никто из наших не спалился. Баба Катя бы об этом сразу сказала, и никаких доказательств причастности СССР к происходящим событиям не нашлось. Визжать о русском следе, разумеется, будут, но без доказательств в эти времена никто не послушает. Это потом, когда ООН превратится в потешное сборище костюмированных клоунов, будет достаточно потрясти пробиркой для оправдания ввода войск в Ирак. Ликвидации — это мощный источник народного возмущения, но сейчас, в свете охватившего Америку продовольственного кризиса, а нищие от таких штук страдают сильнее всего, задолбавший всех ненужной кровавой войны, подкрепленные полудоголовой кампанией в печатной прессе об ужасах расизма в США и влитым через них в черные головы слоганом «Black Lives Matter», восстание получилось реально эффективное. Враг понесет многомиллиардные убытки, а лично Никсон получил мощный пинок прямо в рейтинге. И сотни, если не тысячи, погибших на моей совести. Плевать. Видели мы, как пассивное сидение в обороне и дружба с Западом выглядят. Нифига хорошего не получилось. И пусть лучшие проблемы будут у них, чем у нас. «Сергей, отец приказал снять меня на камеру», — обратился ко мне Юра. «Нужно показать народу, что я цел, невредим и не боюсь». Гордо вскинул подбородок. «Дядь Федь, можно нам корейского оператора спустить?» — спросил я начальника охраны. «Семен, обеспечь!» — кивнул тот и вернулся через 10 минут с корейским товарищем. Опытная жертва покушений в моем лице за это время успела дать ему пару благосклонно принятых советов и немного повандалить недавно побеленную стену нашедшимся куском угля, изобразив на ней портрет Никсона анфас и попросив Юру дорисовать на лоб иероглиф «Трус», что тот и проделал с огромным удовольствием. Продолжаю провоцировать, да. А чё он мне сделает? Показательно уничтоженная база четко дает понять, что ответка за покушение на мою шкуру будет молниеносной и болезненной. И в следующий раз они будут думать дольше и внимательнее. Эта торпеда стоила им утраты контроля над Чили, жизни сотни вояк и материальной части на сотни миллионов, а может и пара миллиардов. Я расценок на подводные лодки и базы не знаю, но чисто логически все это очень дорого. Блин, Наши летчики же не повредили особо ценные статуи Муаи. Тем временем оператор установил камеру, поставил чистую пленку в рекордер, и Ким встал у стены так, чтобы было видно портрет Никсона, начав речь с приветственного поклона. «Здравствуйте, уважаемые товарищи!» — выпрямившись, продолжил он. «Я цел и невредим. Проклятые империалисты снова показали свое гнилое нутро, решив убить меня вместе с товарищем Сергеем, товарищем Кириленко, нашим союзником, президентом Альенде и моей любимой женой Джехвой. Но они облажались еще сильнее, чем с Пуэбло. Наш ответ на эту провокацию был суров и справедлив, и это должно послужить уроком для этого труса», — указал он на портрет. «Я призываю презренного Никсона задуматься над тем, что он делает. Может, после такой грандиозной череды провалов в попытках убийства детей стоит проявить обучаемость? Сергей, скажешь что-нибудь нашим товарищам?» «Конечно», — ответил я из-за кадра. Камера повернулась, и я поднялся со стула. «Здравствуйте, товарищи. Я подписываюсь под каждым словом моего дорогого друга Чемына. Пользуясь случаем, позвольте поблагодарить вас за то, что читаете мои книги, смотрите фильмы и мультфильмы». Еще один поклон. Стоп. Это уже оператор.